Глава 17. «Разрешите, товарищ президент?» «Входите, Станислав Юрьевич, присаживайтесь». В рабочем кабинете, точной копии кабинета в Кремле, находилось высшее руководство страны. Руководители профильных министерств и ведомств ждали министра обороны. «Что ж, товарищи, за последние трое суток произошло много событий, и я бы хотел услышать от вас пояснение, что вообще происходит. Товарищ Шевцов, вам слово. И давайте без прелюдий, только факты. А то я замучился читать объективки, из которых ничего не понятно. Товарищ президент, ранее, как я докладывал, встреча с инопланетными захватчиками, самоназвание которых «Анторсы», сорвалась. Они сами назначили встречу, но... Это по поводу непонятных хосков. Выяснили, кто это и что это? Так точно, товарищ президент. Именно по этому поводу. Но точно выяснить, кто такие хоски, точнее, один хоск, пока не удалось. Есть только косвенные предположения, а они не вписываются. Товарищ Швецов, мы с вами собрались обсудить все, в том числе самые невероятные версии. Кто бы буквально полгода назад мне доложил, что к планете приближается космический корабль с инопланетными захватчиками, я бы не поверил. Но сейчас... Так что продолжайте. Из непроверенных сведений боец с позывным «Заря» встречался с Хоском. Тот, по крайней мере, сам об этом сказал, что именно его ищут. Быстро выпалил министр почти все крохи информации, что имелись у него. «Что за боец? Откуда информация? Товарищ Шевцов, не удосужитесь пояснить?» Когда «Анторсы» накрыли квадрат недалеко от Иркутска, где располагается один из резервных входов в убежище, я вам докладывал, товарищ президент, это они его группу пытались уничтожить. Но им повезло, успели спуститься вниз и по туннелю выйти из квадрата накрытия. Затем группа под командованием майора с позывным «Заря» связалась со штабом и доложила о своем боевом пути. В ходе сеансов проводной связи выяснилось, что с ними был еще один солдат, точнее отставник с позывным «Бес». Он в ходе приватной беседы с майором и рассказал, что именно его ищут как хоска. «Отставник? Бес? Черт, что ли?» Качая головой, недовольно поморщился один из присутствующих. «Я поднял базу данных», не обращая внимания на гражданского, продолжил генерал. Старший сержант Геннадий Провоторов, получивший позывной «Бессмертный», если сокращенно, то «Бес», служил в военной части номер... При выполнении первого боевого задания получил тяжелое ранение и после излечения отправлен в отставку. Дальше данные теряются, так как отправленными в отставку по состоянию здоровья занимается другое ведомство. Тут он злорадно улыбнулся. Ведь неоднократно докладывал и предлагал президенту не разделять солдат и офицеров на действующих и бывших, а всю информацию хранить и анализировать в одном ведомстве. Но волна реорганизации, начавшаяся еще до его вступления в должность, набрала силу. И сколько еще таких непродуманных в угоду общественному мнению решений было принято, известно только ему и президенту. А все пожинают плоды всего этого недоразумения. «Он человек?» «Я-то думал», — задумчиво произнес президент. «Со слов майора Зари, бессмертный в некотором роде берсеркер. Его боевой путь с начала вторжения выглядит фантастическим. Товарищ Шевцов, давайте этого сержанта называть по сокращенному позывному, а то как-то бессмертный...» Вновь вмешался в разговор гражданский, но соглашающийся кивок президента прекратил неначавшуюся перепалку. «Его боевой путь проследить трудно, но из разрозненных сведений сложилась примечательная картина. Если сравнивать эффективность одного солдата, то его боевая результативность сравнима с дивизионом РВСН». Видя, как поморщился гражданский, а у президента заиграли желваки, министр продолжил пояснять. «Им достоверно уничтожено два летательных аппарата противника. Взят в плен инопланетянин, но довести его до убежища не удалось. По непроверенным данным, тот мощный взрыв, что произошел в районе Шунтойского месторождения, это его рук дело. И это не считая освобожденных пленных и захваченных трофеев, что поступили в наше распоряжение самыми первыми. Прям универсальный солдат какой-то, и самолет избивает, и врагов захватывает, и пленных освобождает», — усомнился гражданский. «Вениамин Степанович, вы свободны», — коротко произнес президент. Игр в гляделке не было. Фактически отправленный в эту минуту в отставку уже бывший министр, что не проработал на новом месте и пару месяцев, медленно поднялся со своего места и покинул рабочий кабинет. «Продолжайте, товарищ Шевцов, только по существу и факты». «У меня все, товарищ президент. Сведений, где он находится, нет, и хотя бы примерное его местонахождение неизвестно». «Ладно», — недолго подумав, произнес президент. «Это уже второстепенный вопрос. Что сейчас творится на поверхности? Есть свежие разведданные? После получения сведений об отмене встречи с анторсами, мной было принято решение о приведении в полную боевую готовность всех имеющихся в наличии сил и средств стратегического реагирования. Да, это со мной согласовано. Я дал добро. Каков результат? Результат, товарищ президент, получился непредсказуемым. Сведения пока еще собираются, но я не докладывал, времени не было. Как раз в этот самый момент удалось установить связь с АПЛ «Воронеж», что и произвела первый залп из всех шахт подводного базирования. Цель выбрали орбитальную, спускалась поудачно с прогнозируемой траекторией. К счастью, накрыли точно. Правда, как предусмотрено было планом, вторая волна ракет из оставшихся целыми шахт не вышла. Но дальше стало происходить непонятное. Инопланетяне вступили в бой друг с другом. По предварительным данным, из анализа технической составляющей и внешних признаков, к нам на планету прибыл кто-то еще не менее агрессивный. Датчики системы регистрации неоднократно фиксировали факты боестолкновений в воздушном пространстве боевых машин, что мы неоднократно видели у анторсов, и неизвестных летательных аппаратов другой формы и с иными, отличными техническими характеристиками. А затем боестолкновение перешло в фазу наземной операции. Бои идут на всей территории страны. Что с нашими гражданами? Воспользовавшись ситуацией, удалось укрыть в убежищах различного типа не менее 10 миллионов человек, в основном мужчины и женщины детородного возраста, вступил в разговор комендант метро 4000. Предвидя следующий вопрос, отвечу. Если ничего не изменится, запаса продовольствия хватит примерно на 14 месяцев. Хорошо. Хоть что-то положительное. Прогнозы по ситуации есть? Прогнозов много. Нехотя ответил академик, начальник аналитической службы ученых. Но все они базируются на неподтвержденных фактах или откровенно на домыслах и предположениях. И это не научный подход к... Станислав Юрьевич, перебил президент. Я понимаю, прогнозы не ваш профиль, но не стоит углубляться. Есть рабочие версии и, самое главное, предложения. Рабочих версий много. От прибытия иной расы, что в состоянии войны с анторсами, до внутреннего конфликта. Но последнее маловероятно. Явно прослеживается иной технологический путь развития. Товарищ президент, позвольте. Да, товарищ Шевцов. Удалось захватить образцы оружия и снаряжения другой расы, что прибыла позднее. И по предварительным исследованиям оно основано на иных принципах. То, что удалось захватить, имеет волновое, а не как у нас кинетическое. И не как у анторсов импульсное разрушительное воздействие. Вот только... На столе зазвонил телефон. Все притихли. Президент осмотрел собравшихся, медленно поднял трубку. Во время совещания беспокоить главу государства могли только в случае экстренной ситуации, и собравшиеся это понимали и напряженно смотрели на президента. Тот с невозмутимым видом приложил трубку к уху. «На проводе!» Пояснять, что именно президент находится на связи, нет надобности. Помощники и так знают, кому пришел вызов на соединение, но голос оказался незнаком. «Марлин-12?» Президент перевел взгляд на Шевцова. «Это позывной капитана подводной лодки «Воронеж», — оживился Шевцов. «Так, тихо! У меня уже горло пересохло!» — недовольно произнес на обоих языках, потянувшись в очередной раз к бутылке с водой. Пятый час ближний круг матросов и офицеров, аж со ШХАШ с двумя сопровождающими и я, больше в роли переводчика, обсуждаем, что делать дальше. Так скажем, обе стороны переговоров сошлись во мнении, что первоочередная задача – установить связь с командованием и в силу новых событий скоординировать действия. По крайней мере, чтобы земляне не гибли от анторсов, а анторсы от нападения землян. Вот только Аш-Сошахаш настаивал, чтобы в первую очередь ему предоставили связь со своим командованием, на что капитан первого ранга возражал, сетуя, что не факт, что потом удастся связаться с земным командованием. Так как эти нападавшие инопланетяне не дураки и пеленгуют эфир, и неизвестно какими методами, но с большой долей вероятности обнаружат источник сигнала. А это значит поставить под угрозу уничтожение базу подводных кораблей, где в относительной безопасности сейчас находится до сотни матросов и офицеров. «Товарищ Кузнецов», — произнес, сделав несколько хороших глотков прохладной воды, «как понял, с технической точки зрения возможно использовать аппаратуру анторсов для передачи сигнала в нашем радиодиапазоне». «Так точно, товарищ старший сержант». Матрос, находясь среди офицеров, робел. Но вот когда вопрос касался технической части, то его было не остановить. Я даже слов таких на анторском не знал, чтобы корректно перевести, но техник-радист, что сопровождал генерал-командора, относительно быстро понимал суть вопроса и в ответ объяснял на пальцах, что он предлагает сделать. «Хорошо. Следующий вопрос. А если передать сигнал сразу двум заинтересованным сторонам, это возможно?» «Нет, это невозможно», — тут же ответил Анторс. «Даже если унифицируем кодировку, то принцип приема-передачи у нас разительно отличается». Я посмотрел на Кузнецова, тот нехотя кивнул, соглашаясь. «Так, ладно. А если попробовать выйти по проводной связи?» «В первую очередь мы пытались установить проводную связь с командованием», — пояснил КАП-2 Савельев, — «но безуспешно». В данном факте я знал, что по прибытии на базу одновременно с уборкой и приведением помещений в порядок опробовали проводную связь, но она не работала. Эх, связь, связь. Сколько проблем возникает при ее отсутствии. Это и провалы в наступлении из-за нескоординированности действий, и дружественный огонь. Я сидел, держа в руках бутылку с водой, а все присутствующие замолкли. Запал угас. Столько времени говорить, говорить, а ни о чем так и не договориться. Давить, заставив аж Соши Хаш подчиниться, я не хотел, так как в его словах была доля правды. «Есть возможность проследить, где поврежден кабель?» Продолжая смотреть на бутылку в руках, я озвучил мысль, что пришла. Что если во время бурения скважины для пуска отравляющего вещества Анторс и одним из шурфов повредили кабель проводной связи? «Попробовать можно, но как его восстановить? Ни специалистов, ни соответствующего инструмента, ни расходных материалов на базе не имеется», — покачал головой Савельев. Именно он стал неформальным лидером, а точнее вторым лицом на базе. Первым, как и положено, являлся капитан первого ранга, но он пока полностью не восстановился и только входил в курс дела. А вот Савельев, на удивление, держался молодцом. Многодневный переход на СГАПе на пределе технических характеристик аппарата, на пределе человеческих сил, не только не сломал его ни морально, ни физически, но наоборот, укрепил и придал сил. В боевой обстановке удачное спасение большей части экипажа АПЛ выглядело не просто фантастическим, а нереальным, но совершенным фактом. Поэтому авторитет КАП-2 вырос до небывалых высот. «О чем вы говорите?» – спросил генерал-командор. Пришлось перевести. «При обнаружении порыва можно попробовать напрямую подсоединить наши средства связи», – после недолгого молчания произнес Анторс-техник. «Это же не радиосигнал, а простая электрическая цепь, замкнутая на прием передатчик». Перевел собравшимся. «Это можно попробовать», – оживился Кузнецов. «Если создать программу сопряжения, тем самым сгладив различия, то... Но надо сначала отыскать порыв, если он вообще имеется в пределах доступности», – засомневался Капрас. Долгих обсуждений больше не было. Ведь это единственное решение, которое устроило всех, в том числе и Анторсов. По проводной сети можно, используя как ретранслятор какой-нибудь выход на поверхность, передать послание и их командованию, тем самым не выдавая источник сигнала. «Аш, Соша Хаш, надо поговорить». Шли вместе по коридору. Я так и остался среди Анторсов, которым поручили обследовать на предмет повреждения один из коридоров. «Может, назначишь кого из своих, кого обучить языку? А то я задолбался работать переводчиком». Последнюю фразу произнес на русском. Не знал эпитетов на анторском наречии. «Задолбасья — это звание?» Очень сильно коверкая слова, медленно по слогам произнес в ответ Саша. От неожиданности я остановился, заставив идущих следом резко затормозить от моего неожиданного маневра. Ведь Саша ответил по-русски. Едва понятно, очень плохо, но он, по крайней мере, понял, что я ему сказал. «Ты меня понимаешь?» — медленно спросил, четко произнося русские слова. «Немного. Чуть и чуть. Так чего скрывал? Язык очень трудный, а произношение, как понимаю, далеко от идеала. Ты вот освоился. Если не знать, что ты не истинно живой, то по произношению не определить этого». Бегло на анторском продолжил аж Соша Хаш. «Но ты прав. Я к тебе приставлю еще двоих, чтобы обучались языку. Но они, как и я, солдаты, пусть и истинно живые. А если клонов попробовать обучить?» Задал вопрос, понимая, что сморозил глупость. «Клоны стоят ниже в иерархии анторсов, и каждый вид производится для определенных нужд, будь то воинская служба, обслуживающий бытовой персонал или технический. При создании им закладывают развитие определенных отделов головного мозга. Ведь они не проходят этапы детства, юности, отрочества, когда формируется единственный неповторимый узор нейронных связей. А за короткое время, буквально за недели, отдельные виды клонов создаются за считанные дни по шаблону, исходя из потребностей. Зачем клону, кто будет заниматься исключительно техническим обслуживанием несложных механизмов, развитое воображение или склонность к анализу? Правильно, незачем. Вот и создают их с минимально необходимым развитием определенных участков головного мозга, а, соответственно, и нейронных связей. «Надеюсь, Хоск, ты понял, что сказал глупость?» Злорадно улыбаясь, ответил Саша. «Понял, понял. Но ведь можно создать тех же клонов со способностью к языкам». Не хотел признать свою оплошность. «Для истинно живых клоны второй сорт. Ниже, как ни странно, только аборигены с другой планеты. Но те-то хоть живые, а не созданные. Вот и возникла дилемма. Первое время меня настораживало, как легко приняли союз землян с анторсами истинно живые. Пусть не все, но все же. Но потом до меня дошло, что они создали союз не с землянами, а с Хоском. То есть со мной, воином, кто доказал свою непобедимость и, показав силу, заставил отступить истинно живых. Вот только если они так легко пошли на уступки, что их сдержит вновь обернуться на 180 градусов и встать в один ряд плечом к плечу со шнахасцами, разделив сферы влияния на планете и мирно потом сосуществовать? Для этого нужен завод, изменение технологий, шаблон слепок, а его нет, ответил Аш Совшихаш на мое предложение. «У меня еще один вопрос, генерал-командующий». Наша процессия дошла до коридора, и сопровождающие принялись обследовать шурф, а мы отошли чуть в сторонку, чтобы не мешать. «Кто вам, истинно живым, мешает договориться со шнахасцами, разделить планету на сферы влияния и...» Я не договорил, а аж Сошихаш вспылил, своим эмоциональным ответом привлекая внимание сопровождающих. «Истинно живой никогда не пойдет на примирение с напавшим!» «Каждый из нас быстрее примет смерть, чем сядет с ним за один стол вкусить пищи, чем...» Саша продолжал говорить, во множестве эпитетов объясняя, что ждет того, кто только заикнется прекратить сопротивление, сложить оружие и предложит переговоры с теми, кто подло напал, кто покусился на святое, на их дом корабль, на совет живых, на их родных и близких. Я стал бояться, что Саша переусердствует в выражении твердости и решимости намерений вместе одолеть шнахасцев. Но тут, как никогда вовремя, пришло сообщение по рации, что в одном из коридоров обнаружен разрыв кабеля связи, и нам необходимо срочно туда прибыть. По дороге, пока мы шли к месту, я обдумывал слова анторса и не находил ни фальши, ни логических пробелов, ни других каких-либо настораживающих или ускользавших от меня факторов, что позволили бы усомниться в его словах. В коридоре, где обнаружили обрыв, работа по расширению отверстия шла полным ходом. Здесь собрались почти все анторсы и офицеры-моряки. Работали, не гнушаясь, помогать друг другу. Вгрызались в скальную породу, относили грунт, расширяли отверстия. А когда закончили, и моряк Кузнецов, и анторс-техник приступили к своим шаманским действиям, я подошел к Саше. «Я тебе верю, генерал-командор Аш Сошахаш. Спасибо за откровенность, я тебя понял», – произнес, пожимая ему руку. А через минуту раздался радостный вопль Кузнецова. «Связь! Есть связь, товарищ капитан первого ранга!»